Страшная тишина повисла в кабинете. Фродо слышал только суматошные удары собственного сердца. Даже из сада не доносилось ни звука. «Мордор!» Словно очнувшись, произнес Гэндальф. «Он притягивает к себе все злое, подчиняет волю самых разных существ и созывает их в свои пределы. Кольцо врага сделало Горлума доступным этому зову. Многие заговорили о новом мраке с юга, мраке, ненавидящем запад. Вот откуда были его новые славные друзья, обещавшие ему помочь отомстить. Глупец! Сунувшись в Мордор, он был обречен. Его схватили, пытали. К нам он попал уже на обратном пути. Видно, ему дали какое-то поручение. Впрочем, это уже не важно. В Мордоре свершилось худшее. Враг понял, какое кольцо нашлось. Он знает, где погиб Исилдур. Он знает, где нашел кольцо Деогорл. Он понял, что это одно из великих колец. Достаточно было сообразить возраст Горлума. Это не могло быть одно из трех. Их никто не терял, и зла в них не было. 7 и 9 сочтены им. Значит, у Горлума оказалось одно, единственное. И, наконец, враг узнал о хоббитах и шире. Думаю, он уже знает, где это. Боюсь, он уже подумывает о том значении, которое приобретает в судьбах Среднеземья доселе неприметная фамилия Сумникс. «Но это же ужасно, то, что ты говоришь!» — закричал Фродо. «Куда хуже, чем я думал!» «Гэндальф, ну скажи мне, что делать? О, какая жалость, что Бильбо не убил эту подлую тварь! Ведь он мог это сделать! Мог!» «Жалость? Да, жалость, именно она остановила Бильбо. И еще милосердие. Нельзя убивать без нужды. Награда не заставила себя ждать. Кольцо не справилось с ним лишь потому, что, вступая во владение им, Бильбо начал с жалости». «Конечно, ты прав», — сказал Фродо. Я перепугался, у меня голова кругом пошла, но, ты знаешь, у меня все равно нет к Горлуму никакой жалости. «Ты не видел его», — нахмурился Гэндальф. «Не видел и не хочу», — воскликнул Фродо. «Да какая разница? Ведь ты же не хочешь сказать, что после всего ты и эльфы оставили его в живых? Ведь он же не лучше любого орка. Он вражий прихвостень. Он заслуживает смерти». «Верно, заслуживает. И не только он. Многие из живущих заслуживают смерти, а многие из умерших — жизни. Ты можешь вернуть ее им?» «То-то же. Тогда не спеши осуждать и на смерть. Никому, даже мудрейшим из мудрых, не дано видеть все хитросплетения судьбы. Вряд ли Горлум исправится, прежде чем умрет, и все же такая возможность есть. Его судьба не случайно переплелась с историей кольца, и, сдается мне, роль свою он сыграл не до конца. А коли так, еще неизвестно, чем обернется простая жалость хоббита Бильбо для судеб всего этого мира, а для твоей собственной судьбы тем паче. Горлум старый, очень несчастен. Нет, мы не убили его. Эльфы сумеречье стерегут его, но им не занимать мудрости, и обращаются с ним мягко. Ладно, пусть Бильбо не должен был убивать Горлума, но зачем он взял кольцо? Лучше бы он не находил его, тогда бы оно и мне не досталось. А ты? Зачем ты позволил мне держать его у себя? Почему не заставил выбросить такую страшную вещь?» «Позволил? Заставил?» Да ты, видно, не слушал меня или вовсе голову потерял. Выбросить, значит? Такие кольца легко находятся, как ты мог заметить. В недобрых руках кольцо способно принести большие беды. Но горшей беды, чем возвращение к врагу, и придумать нельзя. А так наверняка и случилось бы. Враг напрягает всю свою мощь, всю волю, чтобы найти его и притянуть к себе. Эх, Фродо, Фродо, конечно, оно опасно, и мне беспокойно за тебя. Но ты даже не представляешь, как много поставлено на карту. Только поэтому я рискнул. Да, я был далеко, но ни дня за все эти годы Шир не оставался без надежной охраны. Я был уверен, что ты не станешь пользоваться им часто, а до тех пор и бояться особенно нечего. К тому же 9 лет назад я еще не все знал, а с той поры мы с тобой и не виделись. Значит, надо было уничтожить его, не унимался Фродо. Ты ведь сам сказал, что это нужно было сделать давным-давно. Хоть бы предупредил меня, хоть бы весточку послал, уж я бы с ним разделался. Интересно, как? Устало усмехнулся Гэндальф. Ты пробовал? Нет, но... Уверенности у Фродо поубавилось. Ведь можно же как-то разбить или расплавить его? Ну что ж... — рассудительно произнес маг. — Попробуй прямо сейчас. Фродо как-то нехотя достал кольцо и взглянул на него. Оно снова стало гладким, сияющую поверхность не портила ни одна щербинка, ни одна отметинка. Фродо невольно подумал о том, как красиво и совершенно его округлость. Сразу чувствовалось, что перед тобой драгоценная вещь. Еще минуту назад он собирался швырнуть его в огонь, в самый жар, и вдруг понял, что не в силах этого сделать. Нерешительно покачав кольцо в руке, словно взвешивая, Фродо припомнил все ужасы, слышанные от Гэндальфа, пересилил себя и взмахнул рукой, но в итоге положил кольцо в карман. Гэндальф невесело рассмеялся. «Вот видишь, — сказал он, — теперь и ты боишься расстаться с ним. А если бы я заставил тебя, ты бы не вынес принуждения. Разбить его нельзя. Самый тяжелый молот тут бессилен. В твоем камине и обычно это золото не расплавить, но здесь и кузнечный горн не поможет. Говорят, кольца власти горели в драконьем огне, но вот беда, драконы перевелись нынче. Впрочем, даже Анкалагон Черный, дракон из драконов, не справился бы с кольцом всевластия. Его ведь ковал сам Саурон. Есть лишь один способ избавиться от твоего кольца — бросить в жерло Ородруина. В недрах Огненной горы даже врагу не достать его. Там оно сгинет, если, конечно, ты действительно хочешь уничтожить его. «Да, хочу, конечно, хочу!» — вскричал Фродо. «То есть не я, я ведь не смогу, но пусть оно пропадет пропадом. Почему оно меня-то выбрало?» «На этот вопрос никто тебе не ответит», — покачал головой маг. «Не думай, заслуг у тебя особых нет, ни силы, ни мудрости. Но ты избран, значит, не о чем говорить. Придется обходиться теми силой, сердцем и разумом, которыми располагаешь». «Да на что я гожусь? Вот ты сильный и мудрый. Может, ты и возьмешь его?» «Нет», — воскликнул Гэндальф, поспешно вставая, — «с его силой мое могущество станет ужасным, а от меня и сила кольца удесятерится. Глаза мага горели, лицо словно осветилось внутренним огнем. «Не надо испытывать меня!» «У Гэндальфа Серого нет желания превращаться в темного властелина!» «Да, кольцо легко найдет дорогу к моему сердцу, хотя бы через жалость. Велика моя жалость к малым мира сего, и великая сила нужна мне, чтобы творить добро, но я не возьму его, не возьму даже на хранение. Моих сил может не хватить, чтобы побороть искушение. Оно слишком необходимо мне, ибо впереди я предвижу великие опасности». Маг резко повернулся, подошел к окну и распахнул ставни. В комнату хлынул солнечный свет. Невдалеке, посвистывая, шел по дорожке сада Сэм. Некоторое время Гэндальф смотрел в окно, потом повернулся к Фродо и сказал: «Решать придется тебе. Но какое бы решение ты ни принял, на меня можешь рассчитывать. Я помогу тебе нести это бремя, но у нас мало времени, враг не медлит, он действует». В комнате снова надолго установилась тишина. Гэндальф давно сидел в кресле, задумчиво разглядывая дымные кольца и завитки, возникавшие над трубкой, но из-под полуопущенных век в то же время внимательно наблюдал за Фродо. Хоббит сидел, сгорбившись, не сводя глаз с догорающих углей в камине. Постепенно ему стало казаться, будто взгляд его погружается в какой-то огненный колодец, и он тут же вспомнил об огнедышащем жерле Ородруина. «Ну, — прервал его мысли Гэндальф, — что ты надумал? А? — вздрогнул Фродо, с трудом возвращаясь к действительности. «Я не знаю еще, — проговорил он, удивляясь солнечному свету, заполнившему кабинет. Ведь только что в его мыслях царил мрак, перемежаемый огненными сполохами. Хотя подожди, если я правильно тебя понял, сейчас главная моя задача — сохранить кольцо». «Ну что ж», — медленно произнес Гэндальф, — «храни. Если твоя цель будет состоять только в этом, особого вреда от кольца не будет. А ты тем временем, может, найдешь кого-нибудь более подходящего?» — быстро сказал Фродо. «А сейчас пока... Я ведь стал теперь опасен, ну, для тех, кто рядом со мной, правда? Значит, мне нельзя оставаться в шире. Придется бросать засумки, бросать все и уходить». Он тяжело вздохнул. «Как бы я ни относился порой к этим глуповатым пустомелям, но я должен спасти их. Хотя, знаешь, я иногда подумывал, что небольшое землетрясение или нашествие драконов пошло бы им на пользу. Но сейчас я так не думаю. Пусть все здесь останется уютным и безопасным, мне от этого легче будет. Хорошо знать, что где-то кто-то уверенно стоит на собственной земле, даже если этот кто-то не я. Помнишь, я собирался уйти с Бильбо, да и потом тоже. Но я представлял себе, понимаешь, такие каникулы, или вот как у Бильбо, даже поинтереснее, обязательно с хорошим концом. А теперь получается чуть ли не изгнание, бегство от одной напасти к другой, может быть, еще худшей. Отныне опасности так и будут таскаться за мной хвостом, и, наверное, идти мне придется одному, правда? Я ведь маленький, слабый, а враг, он такой могучий, ужасный». Фродо замолчал, но мысли его продолжали лихорадочно нестись вскачь. Он ощутил вдруг жгучее желание уйти как можно скорее, уйти вслед за Бильбо и, может быть, кто знает, вновь встретить его. Желание было таким сильным, что даже страх отступил перед ним. Фродо чуть не поддался ему и не кинулся к дверям, забыв о шляпе, как некогда Бильбо не вспомнил о носовом платке. «Фродо, «Дорогой ты мой!» — воскликнул Гэндальф. «Я всегда говорил, хоббиты — удивительный народ. Казалось бы, чего проще? Поживи с ними месяц, и все про них знаешь, а через сотню лет они вдруг такое выкинут. Признаюсь, при всем моем к тебе уважении, такого ответа я не ждал». Бильбо не ошибся в выборе наследника, хотя едва ли думал, насколько это важно. «Наверное, ты прав. Кольцо уже не может оставаться в шире. Его здесь не скроешь. Придется уйти. Так и тебе, и другим будет лучше. И забудь про то, что тебя звали Сумниксом. Фамилия достойная, но за пределами Шира весьма небезопасная. Что бы нам для тебя такое придумать? Давай-ка на путешествие ты станешь Норохолм. А насчет того, с кем идти, ты уж сам решай. Если есть кому довериться, да чтобы еще отправился с тобой невесть куда, то почему бы не пойти в компании? Только, конечно, подумай прежде, а потом выбирай. И очень тебя прошу, не болтай, пожалуйста, даже с ближайшими друзьями. У врага везде уши». Гэндальф вдруг замолчал, настороженно прислушиваясь. Фродо тоже обеспокоила какая-то неестественная тишина последних минут. Маг ловко и бесшумно пробрался к окну, резко перегнулся и схватил что-то внизу. Под окном взвизгнули, и показалась вытягиваемая Гэндальфом за ухо курчавая голова Сэма. «А, разрази тебя гром!» — вскричал Гэндальф. «Да ведь это Сэм Гэмджи! Что это ты тут поделываешь?» «Ох, не надо грома, господин Гэндальф, сударь!» — взмолился Сэм. «Что я тут поделываю? Да вот, газончик под окошком постригаю, зарос весь совсем. Как же его не подстричь?» И Сэм для убедительности пощелкал в воздухе ножницами. «Не врать мне!» — сурово оборвал его маг. «Я твоих ножниц уже давненько не слышу. Зачем подслушивал?» «Чего? Кого?» На Сэме лица не было. «Что это вы такое говорите, сударь? Рано еще подсушивать, сено-то еще не набралось!» Брови у мага встали дыбом. У Фродо мелькнула мысль, что шутки кончились. «Хватит валять дурака, последний раз по-хорошему спрашиваю, что ты слышал и зачем тебе это понадобилось?» «Господин Фродо!» — заверещал Сэм. «Не давайте ему превращать меня! Мой же старик не перенесет этого! Я ничего плохого не хотел, честью клянусь, сударь!» «Не тронет он тебя», — с трудом сдерживая улыбку, — проговорил Фродо. Сцена была и тревожной, и комичной одновременно. «Конечно, ты не нарочно. Встань как следует и отвечай, о чем спрашивают». «Так ведь, сударь, — начал Сэм все еще дрожащим голосом, — я тут такого понаслушался, да толком не понял ничего. И враг, значит, и кольца, и драконы, горы там огненные всякие, а еще эльфы. Вот оно, главное-то! Я ведь, сударь, жуть как люблю такие истории, что бы там Тед ни говорил. Мне так хочется на эльфов поглядеть. Возьмите меня с собой, господин Фродо!» — взмолился он неожиданно. Гэндальф, так и державший Сэма за ухо во время его сбивчивого монолога, рассмеялся, подхватил садовника за шиворот и, легко перенеся через подоконник со всем садовым инвентарем, поставил на пол в комнате. «Значит, на эльфов поглядеть захотелось. Грозно, но уже не страшно», — спросил он. «Хозяин, стало быть, уходит, и ты с ним решил податься?» «Да, вот так оно и получилось, сударь», — оправдывался Сэм. «Я как услыхал, что господин Фродо уходить собрался, аж поперхнулся, а вы-то поди и услыхали». «Надо мне уходить, Сэм, ничего не поделаешь», — вздохнул Фродо. До него только теперь стало доходить, что простым «прощай» уютным засумком здесь не обойдешься. «Я-то пойду, но Он сурово посмотрел на Сэма. «Если ты и впрямь мне добра хочешь, держи язык за зубами, понял? Секрет тебе достался смертельно опасный. Если кто от тебя хоть словечко об этом услышит, думаю, Гэндальфу недолго превратить тебя, ну, хоть в жабу пятнистую, а в сад еще и ужей запустить». Лицо Сэма жалобно сморщилось, ноги подогнулись, и он упал на колени. «Встань, встань», — деловито сказал ему Гэндальф. «Я тут придумал кое-что получше. За подслушивание наказания ты все-таки получишь. Заодно и от болтовни твоей мы убережемся. Пойдешь с господином Фродо». «Я!» — вскричал Сэм и заметался по комнате, словно пес перед прогулкой. «Я пойду! Эльфов посмотрю и все такое!» «Ура!» — завопил он и неожиданно разрыдался.